Жора. Жора, Генка и Елизавета Никитична стояли в тени старого серого здания, ждали Тамару Борисовну и молчали. Каждый думал о своем, каждый переживал, и говорить не хотелось. Летний день потихоньку шел к концу, и приятная прохлада сменяла палящее солнце. Раньше, наблюдая всю эту красоту, Жора мысленно бы писал пришвинские сюжеты о кипарисе, так одиноко и гордо застывшем в бесконечности, и о жадных чайках, которые парят в небе, как стервятники, выискивая добычу. Но не сейчас. Вот уже второй день все мысли его занимала Ася. Если еще утром это были мысли восхищения, то сейчас к ним прибавилось беспокойство. Хотелось ей помочь, независимо от того, заметит она его умные глаза или нет. «Ну что, дорогие мои!» Тамара Борисовна подошла тихо. От этого ее слова прозвучали очень неожиданно, и все вздрогнули. «Что это вы такие пугливые?» Засмеялась она. «Нам еще мир спасать. Так что, как говорил Карлсон, спокойствие, только спокойствие». Быстро по фактам. На Асю есть показания свидетелей. Во-первых, Марьяна считала, что Ася ее подставила. Но это так себе мотив, косвенный. Затем в портфеле с документами Аси нашли бутылек из-под яда, но на нем нет отпечатков твоей сестры. Это хорошо. Но там нет ничьих отпечатков. Это плохо. Портфель валялся под стульями, и туда мог положить флакон кто угодно. А вот третье не очень хорошо. На кружке, из которой выпила яд Марьяна, есть отпечатки пальцев Аси, а их там быть не должно. Поймем, как отпечатки попали на кружку, поможем твоей сестре. Есть какие-нибудь предположения? О боже, я знаю. Стоп, Гена, помнишь, ты говорила, что у вас пропала кружка? Жора был очень эмоционален. Да. «Помню. Утром она была, а вечером уже нет. У нас в комнате стоит одна кружка, так как номер одноместный. Я же живу зайцем. У нас и полотенце одно, и тапочки». Продолжала перечислять свои неудобства Генка. «Стоп! Хватит твоих лишений. Было бы здорово, если бы ты в то утро хлебнула у сестры из кружки кофе». Жора с надеждой смотрел на Генку. Та немного задумалась и сказала. «Да, я допила ее кофе и оставила кружку непомытой на балконе. Еще весь день переживала, что Ася будет ругаться. Нам срочно нужно к следователю. Поехали, я думаю, он еще в пансионате», — прокричал Жора и стал залазить в машину. «Ну, что встали, как замороженные?» — прокричала капитан Бух Генке и Лизе. «Видите, человек что-то придумал, потому что, в отличие от вас, двух куриц, у него есть чем думать. Погнали!» Она была, как всегда, в своем репертуаре. Уверенная, бойкая и с юмором.